3. Едва освещенные коридоры криптостезиков и в лучшие-то времена не отличались приятностью, так что чувства Хармейстера вибрировали, как камертон, по которому стукнули от всей души. Он не любил сюда спускаться, но Эвандер Григора проигнорировал все его вызовы, а работа не могла ждать, и ради нее криптостезику придется отвлечься от изучения своей драгоценной системы. С момента псионического вторжения Магнуса Хармейстера всегда сопровождала троица черных стражей, хотя он так и не смог решить, назначил ли их Головко, чтобы его защищать, или же чтобы они убили его в случае еще одной атаки. Возможно, и для того, и для другого, подумал он. Мимо Хармейстера тянулись черные стены из голого камня. Казалось, что они сжимаются вокруг него с каждым новым шагом вглубь логова криптостезиков. Его голова раскалывалась после особенно трудного сеанса связи. Он принял искаженное сообщение, в котором утверждалось, что оно исходит от астропата, приписанного к 19-му легиону. Но оно не сопровождалось кодами синестетических соощущений, которые могли бы подтвердить его истинность. В нем говорилось о смерти примарха Коракса, и Нема отчаянно хотелось верить, что это фальшивка, содержащая намеренную дезинформацию, созданную с целью деморализации верных императору войск. И хотя послание звучало правдиво, Хармейстер решил не передавать его в коллектор, опасаясь вреда, который оно могло причинить. И это были еще не все плохие новости. С восточного предела дошли слухи о подлой западне возле Калта, в которую попал 13-й легион. А 40 астропатов сошли с ума, пытаясь связаться с неистовым легионом кровавых ангелов. Что за чудовищный рок обрушился на сынов Ваала? И почему ни одно слово не могло проникнуть в скопление Сигнус, не породив видений безумия и резни у всех тех, кто пытался установить соединение? Астропаты города Прозрения не справлялись с задачами, которые ставил перед ними дворец. Они работали на пределе сил, и если Хармейстер намерен сохранить в целости сеть внутригалактической связи, криптостезики Эвандера Григоры должны занять назначенные им места в хорах. Просеивание пси-отходов и поиском истины, скрытой в фоновом шуме Вселенной, придется подождать. Они, наконец-то, подошли к нужной двери, и Хармейстер постучал по ней своими худыми костяшками, заботясь о том, чтобы не повредить свое кольцо из 4-го доминиона. Он подождал и нахмурился, не получив ответа. Он ощущал ментальное присутствие Григора за дверью и слышал звуки разрываемой бумаги. «Эвандер!» — выкрикнул он, хотя терпеть не мог повышать голос. «Открой дверь! Мне нужно с тобой поговорить!» В апартаментах криптостезика на мгновение стало тихо. Затем звуки возобновились, став еще энергичнее, чем до этого. «Эвандер, я нуждаюсь в твоих криптостезиках», — продолжил Нема. «Мне нужно, чтобы они помогли разгрести накопившиеся задолженности. У нас просто-напросто недостаточно телепатов. А поскольку черные корабли не приходят, мы истощаемся. Эвандер!» Григора явно не собирался отвечать, и Хармейстер кивнул сержанту черных стражей. «Отпирайте!» — велел он. Его раздражало, что повелитель города Прозрения не может открыть ни одной двери в своем городе, не получив разрешения черных стражей. Для них же запоров не существовало. И сержант взмахнул перед пластиной замка информационным жезлом. Дверь скользнула в сторону, и Нема перешагнул порог апартаментов Григора. На его лице появилось шокированное выражение, когда он увидел, какой беспорядок царит внутри. Сама природа работы криптостезиков делала их угрюмыми и погруженными в себя, но вместе с тем склонными к эксцентричным выходкам. Григора был своенравным ублюдком, но в том, что касалось просеивания последков, он был выше всяких похвал, и из-за этого Хармейстер терпел его одержимость системой. В свое время он ознакомился с работой, которую проделал Григора, но там, где для криптостезика были порядок и смысл, Нема увидел лишь хаос и случайные совпадения. Плоды этих трудов заполняли все апартаменты криптостезика. Каждый квадратный сантиметр стен покрывали неразборчивые письмена, а полки прогибались под тяжестью книг, поисковых кагитаторов, статистических компиляторов, карт, графопостроителей и устройств, которые Григора изобрел, чтобы истолковать пульс Вселенной. Сейчас все это исчезло. Эвандер сидел в центре комнаты, в кресле с высокой спинкой, держа на коленях книгу. Он давил на ее переплет одной рукой, как будто пытаясь не дать распахнуться ее страницам. Вторая свисала вниз, держа перо, которое роняло на пол капли чернил. Хармейстер нерешительно шагнул вглубь помещения. Он ощущал сокрушительное псионическое давление, вызванное присутствием силы, не имеющей ничего общего ни с Григора, ни с собственными дарованиями Хармейстера. «Эвандер!» — произнес Немо свистящим шепотом. «Твои глаза!» Это было невозможно, но щеки криптостезика испещряли дорожки слез, а световые узоры, которыми полнилось его тело, отсвечивали из его глазниц переливчатым блеском органических тканей. Эвандер Григора больше не был слепцом. Криптостезик ничего не ответил, его глаза были плотно зажмурены, а лицо искажали усилия, которые он прилагал, чтобы совладать с каким-то ужасным страхом. Все его тело окаменело от напряжения, так что на дряблой коже шеи проступили резкие кромки сухожилий. Рука на обложке книги тряслась. Это был том о нейрокритике в черном кожаном переплете. «Эвандер, что здесь происходит?» — спросил Хармейстер. «Я видел все», — заговорил Григора, роняя перо и удерживая переплет обеими руками. «Ему было нужно, чтобы я видел, и оно вернуло мне глаза. Трон, оно вернуло мне глаза, чтобы я смог это увидеть». «Увидеть что, Эвандер?» — спросил Хармейстер. «Ты несешь бессмыслицу». «Надежды нет, Немо», — сказал Григора, тряся головой, словно он пытался избавиться от какого-то страшного воспоминания. «Ты не можешь это остановить. Ни один из нас не может. Ни ты, ни я, никто». «О чем ты говоришь?» — спросил Немо. Хармейстер сделал еще один шаг вперед и нагнулся к Григора. Под плотно зажмуренными веками криптостезика плясал едва видимый призрачный свет, похожий на отражение звезд на поверхности реки. «Все было впустую, Немо», — продолжил Григора. Его грудь сотрясали рыдания. «Все, что мы делали, все это было впустую. Все закоснеет. Это не настоящая жизнь. Это медленная смерть, затянувшаяся на тысячелетия. Все, к чему мы стремились, все, что нам обещали, все это ложь». Костяшки его пальцев были белыми от усилий, которые он прилагал, чтобы удержать закрытым переплет о нейрокритике. Тем не менее, он на время отнял одну из рук, чтобы сунуть ее в свои одежды и достать мелкокалиберный пистолет с коротким стволом. Хармейстер выпрямился и отступил от Григора. Черные стражи вскинули свои винтовки и прицелились. «Брось пистолет!» — рявкнул сержант. «Брось пистолет, или мы тебя пристрелим!» Григора испустил смешок, и у Хармейстера защемило сердце от той боли и той рвущей душу горечи утраты, которые в нем прозвучали. Что могло быть настолько чудовищным, чтобы заставить человека издать такой горестный звук? «Эвандер!» — сказал Хармейстер. «Что бы здесь ни случилось, мы сумеем с этим разобраться. Мы сможем справиться со всем. Помнишь те времена на черных кораблях, того парня с 43-9? Он убил почти всех на том корабле, но мы его обуздали. Мы скрутили его, и мы сможем предотвратить и это, чем бы оно там ни было». «Предотвратить?» — спросил Григора. «Ты не понял. Это уже случилось». «Что случилось?» «Всему хорошему пришел конец», — сказал Григора, засовывая пистолет в рот. «Нет!» — выкрикнул Немо. Но ничто не могло помешать криптостезику спустить курок. Его голова дернулась, челюсть отвисла, и изо рта поднялась тонкая струйка дыма. Из носа выбежал ручеек крови, скатившись на обложку о нейрокритике. В момент смерти Григора открыл глаза, и Хармейстер увидел, что они имеют цвет янтаря, оправленного в червонное золото. Книга соскользнула с колен мертвеца и упала на пол. Ощущение злобной сущности, занимавшей пространство между мирами, начало таять, и Хармейстер перевел дух. Он смотрел на труп человека, который когда-то был его другом, и пытался представить, что же могло довести до самоубийства такого рационального человека. Его ясновидческий взгляд привлекла упавшая книга. Капелька крови на ее обложке сияла остатком жизненной силы покойного. Этот трепещущий огонек жизни угас окончательно, и сердце Хармейстера сжалось от небывалой тоски. «Что же ты увидел, Эвандер?» — произнес он, понимая, что есть только один способ узнать это наверняка, и спрашивая себя, достанет ли ему мужество посмотреть. Немаджимен подобрал последний том о нейрокритике Эвандера Григоры и приступил к чтению.